никто из Москвы не высылал. Он уехал по собственному желанию. «Никакой он не тунеядец», — добавил Андрей Николаевич. «Из университета его не исключали. Окончил 3 курса. Экзамены все сданы честь честью. Подал заявление, что просят его временно отчислить из университета для прохождения службы в армии. Но из армии его через 3 месяца комиссовали по болезни. Тогда он уехал в Сибирь. Причина отъезда неизвестна». «Зачем ты на себя наговорил?» — спросил я с недоумением. «Но вы меня и такого в свою компанию приняли». «Приняли, чтоб помочь тебе, а ты ни в какой помощи и не нуждался». «Нуждался, Алеша знает», — сказал Виталий. «Значит, он тебе не рассказал?» «Конечно, нет. Ты ведь ему доверился, а не мне. Как же он мог?» Некоторое время мы ехали молча, пока я не сменил его за рулем. «Ты славный парень», — задумчиво произнес Виталий. «У тебя и родители славные, добрые. Я тебе могу рассказать даже легче, чем Алёше. Его я стеснялся, уж очень он идеальный. Трудно было ему рассказать. Видишь ли, Андрей, я преступник». «Псих ты, а не преступник. Тебя же никто не судил, не обвинил ни в чем». «Верно, не судили. Меня не назвали ни соучастники, ни потерпевшие. Вот я и остался вроде как в стороне. Но я там был и не сумел помешать. Значит, такой же мерзавец. Хотя я лично вроде ничего плохого не делал, понимаешь?» «Пока не очень. Были у меня 2 друга, потрясные парни. Я ими восхищался, дурак. Был весьма польщен, что они снизошли до меня. Я что, студентишка? А они научные работники. Не видел того, что в глаза бросалось. Никакие они не ученые. В ней их устроили папаши, потому что престижная профессия. В общем, скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты». У одного их знакомого, Виктора, родители уехали летом за границу. Дача пустовала. Ну и заманили они одну дурочку, студентку консерватории, между прочим, на эту дачу. Имена себе все придумали. Но пока собирали ужин, девчонка, ее звали Света, увидела на стене портрет отца Виктора, узнала его и поняла, на чьей даче находится. После ужина потащили они ее втроем в кабинет отца. Я потребовал прекратить безобразие и отвезти девушку домой в Москву. Я не видел, я совсем не видел, как она убила Аркашку статуэткой. К утру мы с ней кое-как добрались до станции. Электричка еще не ходила, но нам попалось такси, которое и доставило нас до дома на Кропоткинской, где она жила. Света попросила меня рассказать все немедленно ее отцу. Кажется, она сама боялась его. И вот я сидел перед строгим, дородным мужчиной в пенсне. Он был в пижаме и халате. На спинке стула висел китель с погонами полковника. «Что произошло?» — спросил он бледнее. «Рассказывай», — приказал дочери. Она умоляюще взглянула на меня и зажмурилась. «Может, вызвать скорую помощь?» — неуверенно предложил я. Полковник встал, накапал твердой рукой валерьянки и дал ей выпить. «Рассказывайте вы», — обратился он ко мне. Запинаясь, я рассказал... «Сам можешь представить, как складно. Самое странное, что он понял именно так, как было. Полковнику было лет 50. Света была его единственной дочь. Наверное, ему стало плохо с сердцем. Он машинально помассировал свою грудь, но не слева, а посередине. Стенокардия, видимо». «Вы родственник Максима Петровича Сикорского?» — спросил он тихо. «Я его сын», — ответил я еще тише. —